Глава 3. Предложение, от которого нельзя отказаться. Нель вздохнул и в третий раз толкнул, недовольно проронив слово «сорок». Я вышел из серого тамбура в склад. Громила шагнул за мной, указав рукой на едва утопленную в стене нишу, подсвеченную по контуру мягким синим светом. Но зайти не успели, потому как снова завыла сигнализация, на что Огр выдал протяжную тираду на своем языке. А следом погас свет. Но погас он ненадолго. Но когда загорелся, стал другим, тусклым, охристо-оранжевым, а роботы прекратили работать и медленно опустились на пол, там же, где их застало выключение. В общем, ни черта непонятно. Громила же тяжело вздохнул, быстро оглядел склад и что-то пробубнил, и мы прошли к нише. Я ожидал всякого, но стена просто и незатейливо, к тому же совершенно беззвучно исчезла, как будто ее никогда и не было. И впереди показался самый обычный лифт, хотя и размерами с грузовой. Я едва заметно скривился в усмешке. И чему здесь удивляться? Тут башня целиком испаряется, не то что стеночка. А когда зашли внутрь, Огр провел рукой снизу вверх, то стенка бесшумно вернулась из ниоткуда. Вместе с ее возвращением пропали и звуки, издаваемые автоматикой склада, и едва слышный шум пустыни, словно они уткнулись в густую вату. А все те несколько секунд, что были внутри, лифт, казалось, даже не шелохнулся. Но вскоре стенка снова исчезла, и взгляду предстало небо. «Охренеть!» — прошептал я, задрав голову и сделав шаг. А надо мной нависла бездна густо-синего цвета с легким оттенком фиолетового и неспешно плывущие по ней облака. Прохладный сырой ветер вмиг сдул с меня остатки пустынной духоты, и в лицо вместе с гулом прибоя хлынула мешанина незнакомых, но очень приятных морских ароматов. Но как бы то ни было, мы стояли на крыше огромной башни, стилизованной под крохотный большой парк с лоскутами ровных газонов и клумбами с декоративными кустами и деревьями, разделенными тропинками, которые, словно паутина, состояли из нескольких концентрических кругов и лучей, расходящихся от центра к краям. Причем деревья порой были странными, например, древовидный лопух с трехметровыми листьями свинцово-серого цвета и яркими зелеными цветками. А над газонами, где обычная зеленая трава чередовалась с угольно-черной, как сгоревшая от весеннего пала, парили белые диски, похожие на роботов-пылесосов, распрыскивая воду и жужжа, как майские жуки. По периметру крыши стояли трехметровые стеклянные зубцы, внутри которых были залиты, как жуки в смолу, белые статуи инопланетян, облаченных в рыцарские доспехи, обращенных к центру парка и задумчиво склонивших головы. И казалось, что эти фигуры — призрачная стража, охраняющая парк. Между зубцами прозрачные перила, а из травы на расстоянии полутора метров друг от друга на чуть-чуть выступали бетонные шестиугольники непонятного назначения, похожие на отдельные пчелиные соты размерами с суповую тарелку. Ближе к перилам, опираясь на бетонные соты длинными многосуставчатыми ногами, стояли три здоровенных краба размерами с внедорожник. По обводам их матово-белой брони медленно текли изумрудные искорки, придавая иллюзию обманчивой хрупкости и легкости. Как и полагается крабам, у них были здоровенные, в человеческий рост длиной, зазубренные клешни, а на спинах виднелись плоские башни с четырьмя крупнокалиберными пулеметами. И в этих крабах было нечто сродни танковой мощи и тяжести. И думается, если надо, сорвутся с места, ломая преграды и расстреливая все в хлам. «Циктаж!» — протянул Огр уже знакомое слово, легонько подтолкнув меня вперед к большой белой площадке, где перед большим изогнутым столиком в очень мягком кресле сидел тот самый зеленый гуманоид, которого видел внизу. И тот задумчиво крутил в руках мой пистолет, а на столе лежал автомат. Причем кресло и стол висели в воздухе, не имея ножек и не касаясь. Я шел и таращился по сторонам, стараясь не упустить ни одной детали. Например, справа у края крыши виднелась круглая площадка с разметками и стоящим на ней летательным аппаратом шикарного вида. Белое с тонкими золотыми узорами устройство походило на гибрид спорткара и гоночного катера. Но летательный, потому что ничем иным, по логике вещей, он, стоя на вполне узнаваемой взлетно-посадочной площадке, быть не мог. В общем, это флайер. Но едва я сделал шаг на площадку с гуманоидом, как боевые крабы пришли в движение, наступая только на торчащие бетонные соты, которые, думается, специально для этого и были расставлены. В итоге громадные членистоногие взяли меня в окружение, держась чуть поодаль, а их массивные стволы неустанно следили за мной, вызывая нехорошее чувство дискомфорта. К тому же от крабов доносилось едва уловимое электрическое гудение, а из небольших прорезей по бокам брони с тихим шелестом, словно из радиаторов с вентиляторами у ноутбука, выходил воздух. Когда крабы проходили над травой, та слегка пригибалась под ними, словно от легкого ветерка. Но стоило пройти дальше, травинки тут же распрямлялись. В общем, это такие хитрые роботы. Когда до столика осталось всего несколько шагов, зеленый гуманоид вскинул руку, и меня схватили за ворот, резко останавливая. И роботы-крабы тоже замерли, продолжая держать меня на прицеле. А вскоре торопливым шагом нас догнали остальные огры. Причем татуированный встал за моей спиной чуть сбоку, а тот, что с белым иракезом, подошел к столу гуманоида, развернулся, уперся в край столешницы кулаком на вытянутой руке и уставился на меня, немного наклонив голову на бок. Однако больше ничего не случилось. Зеленый гуманоид неспешно разглядывал пистолет, а громилы молчаливо стояли. И я принялся ждать. Все равно больше ничего не оставалось. Прошла где-то минута, за ней вторая. Даже один из огров, нависших со спины, недовольно запыхтел. «Хорошо ли ты умеешь этим пользоваться?» — внезапно спросил меня пришелец, подняв на меня черные, как обсидиан, глаза и моргнув прозрачными веками. Причем произнес он это по-русски и без малейшего акцента. От неожиданности я вздрогнул и оглянулся на приведшего меня сюда громилу, который тоже рассматривал меня, неспешно разминая розовое колечко на конце одной из своих золотых кос, словно сестрица Аленушка. А перехватив мой взгляд, бросил занятие и положил руку на оружие. «Вполне», — неуверенно ответил я и снова перевел взгляд на инопланетянина. «Воевал?» Продолжил он неспешный расспрос, перебирая уже виденные внизу четки, держа их в руке, немного отведенные в сторону, и поставленные локтем на стол. «Нет, не довелось. Просто умею по долгу службы», — покачал я головой. Когда пришелец положил пистолет на стол и показал на него рукой, мол, возьми, столешница вокруг орудия вспыхнула тоненьким зеленым кольцом. Вспучилась, приобрела форму толстого диска, отделилась от столешницы, поднялась в воздух и плавно подплыла ко мне вместе с пистолетом, который оказался словно на подносе, а между мной и пришельцем возникла едва заметно светящаяся прозрачная стенка. И думается, это какое-то силовое поле, как в кино. Не будут же они так просто давать мне оружие, не обезопасившись. «Вы знаете русский язык?» — тихо задал я, казалось бы, очевидный, но очень важный вопрос. Затем взял оружие с летающего подноса и вытащил магазин из рукоятки. Тот оказался полным. Один из роботов-крабов тут же приподнялся на ногах повыше и пошевелил большими стеклянными глазами на тонких стеблях. Я замер, ненадолго скосив взгляд на этот ходячий танк, стараясь лишний раз не провоцировать. «Нет, не знаю», — неспешно произнес тем временем инопланетянин, подавшись вперед, и, казалось, его забавляло происходящее. Но начал я и тут же запнулся, потому что опять творился какой-то бред. Может, в самом деле сплю? Может, на дне рождения водка была паленая, и я отравился суррогатом, и все это белая горячка? Хотя нет. На дежурство заступил, уже протрезвев. Голова от нагрузки пошла кругом, но я сделал вдох, выпрямился и максимально спокойно посмотрел на своего собеседника. Черт с ним, даже если это какой-то розыгрыш и меня снимают на камеры, надо вести себя максимально логично, но это легче сказать, чем сделать. И небольшой комок в горле предательски сдавил слова. Хорошо, что пока не сильно осли гонца в качестве напоминания о себе. Но вы меня понимаете, значит, знаете, — продолжил я, говоря настолько спокойно, насколько это возможно в подобной ситуации. А то, что убивать, по крайней мере, сразу не будут, уже понятно. Иначе бы не стали ни о чем разговаривать. — Это не знаю, — повторил гуманоид, подставив сложенные в замок руки под подбородок. — Давай! «Подумай еще раз!» Я пожал плечами, а инопланетянин прикрыл глаза мигательными перепонками, скользнувшими из уголков глаз к переносице, как прозрачные силиконовые шторки, и откинулся в кресле. «Дикарь!» — вынес вердикт мой собеседник, затем встал, обошел стол и замер прямо передо мной. Причем стеночка последовала за ним, по-прежнему разделяя нас. «Даю еще один шанс», — почти в самое лицо проговорил инопланетянин и начал декламировать какой-то стих. «Из вод прибрежных, из подземных рек...» Пришелец шевелил губами, но они двигались не в такт словам, а в какой-то момент русская речь оборвалась, и пошли щелканье и цоканье, перемешанные с певучими гласными и чужими шипящими звуками. Вот они-то накладывались на движение губ инопланетянина просто идеально. Когда же снова услышал русскую речь, опять пошли нестыковки, словно в иностранном кино с хорошим дубляжом. «Синхронный перевод?» — неуверенно предположил я. «А мне он нравится. Не так глуп для дикаря, как кажется», — произнес инопланетянин и вернулся в кресло. «Дикарь всегда останется дикарем». Донесся до меня тихий голос, и, по-моему, голос принадлежал одному из огров. «Он опасен. Его следовало бы предать терминации». Инопланетянин замер, нахмурился, и его недовольно прищуренный взгляд медленно скользнул за мою спину. Без слов было ясно, что он не давал разрешения на разговор. И этот взгляд заставил говорящего заткнуться. «Слушайте, если я вам так нравлюсь, может быть, пойду домой? Меня там искать будут». Охренев от своей же смелости, проговорил я и стал перечислять. «Мне караул надо сдать и солдат проверить. Ну, вы же понимаете?» «Понимаю», — проронил инопланетянин, и почему-то мне показалось, что он теперь усмехался. «Но не знаю, прав ли, кто их, этих гуманоидов, разберет». А гуманоид тем временем продолжил. «Но домой ты не вернешься». «Почему?» Почувствовав, как от нехороших предчувствий во рту пересохло сильнее прежнего, а голос осип, спросил я. «Система, поясни дикарю», — протянул гуманоид, непонятно к кому обращаясь. При этом небрежно взмахнул рукой, словно сгонял со стола муху. Диск, на котором лежал пистолет, мгновенно почернел и стал матовым, утопив в себе блики и отражения. И над ним возникла цепочка планет, словно бусины на ниточке. «Ты сейчас находишься не на Земле», — зазвучал из пустоты мягкий, максимально вежливый голос неопределенного пола. А одна из планеток укрупнилась и стала ярче, в ней можно было опознать Землю. «Представь, что существует множество миров, и цитадель способна перемещаться между ними», — продолжал голос, разговаривая со мной словно с ребенком или дебилом. А планетки резко слились в одну большую и стали сменять друг друга, словно кто-то быстро-быстро перелистывал фотографии. При этом над ними возникла маленькая модель башни. Планеты менялись, а башня оставалась на месте. «Вчера цитадель была атакована струнными взломщиками. Поврежденная струна начала процедуру регенерации цитадели. И в это время был нанесен ракетный удар, цитадель в аварийном порядке расслоилась. и один из слоев самопроизвольно вышел на Терри. Там нас снова атаковали. А когда струна пришла в норму, цитадель сделала заслойку. Регенеративные слои заместили поврежденные фрагменты, и цитадель вернулась на место. И ты случайно оказался в одном из этих слоев. Закончил доклад невидимый хозяин голоса. Картинка снова сменилась, и на ней было видно, как рядом с башней возникло нечто больше дискообразное, а у башни справа взорвалась верхушка. На землю посыпались контейнеры, из которых полезли твари. А потом башня раздвоилась, как будто это двоилось в глазах, и копии разошлись в стороны, но вдруг резко сошлись, снова сливаясь в одно целое. И диск пропал из вида. Когда изображение погасло, а гуманоид выждал паузу и подытожил. «В общем, теперь ты здесь, и домой дороги нет». «Почему?» — шмыгнув носом, спросил я. Из всего услышанного сознание сумело адекватно вычленить только фразу «домой нет». А уж про слои не понял абсолютно ничего. «Этот хомосап мне точно нравится. Хорошо держится, без истерики», — протянул сухим бесцветным голосом инопланетянин. «Да, босс, мне тоже», — проронил Громила с белым иракезом. А гуманоид так и сказал «хомосап», сделав ударение на «а». И слово я понял, ибо означало оно «разумное существо вида человек». Здоровяк с белым иракезом оторвался от стола, приблизился и хлопнул меня по плечу. Тяжелая ладонь чуть не сломала кости. «Я не совсем понял, почему домой нельзя», — тихо повторил я, глядя на непривычное лицо. Огр промолчал, ожидая распоряжений босса, а тот потянулся к пустому столу, и пока тянулся, на столешнице материализовался обычный стеклянный фужер с чем-то розовато-искристым. Зеленый гуманоид прикрыл глаза и сделал глоток, наслаждаясь напитком. Хотя кто их, этих гуманоидов, разберет? И неспешно протянул. «Так и быть, отвечу. Семья чтит законы главенства Тиарнис и не пойдет на то, чтобы нырнуть в континуум Терры ради какой-то непутевой особи, потому как Терра — заповедник, и вход в ее континуум приравнивается к пиратству и браконьерству. Мы можем сколько угодно ломать друг друга в свободных мирах, но заповедник не прикасаем. Главенство объявит нас вне закона. Нам даже пришлось оплатить зачистку следов присутствия на месте боя, хотя виноваты не мы. Хуже только бои в столице, там сразу смертная казнь. Но ведь вошли же, я же сюда как-то попал. Аварийно. И не сама цитадель, а слои для заслойки, — протянул зеленый гуманоид. Я ничего не понял, но на всякий случай кивнул. И главное — делать вид, как будто так и надо, какой бы тупой логика ни была. И что мне делать? Зеленый человечек снова встал и, прикрываемый от меня прозрачным щитом, неспешно прогулялся до самого края крыши, где оперся руками на прозрачные перила. Дикарь, подойди. Я оглянулся на огров с их крупнокалиберным оружием, а когда один из них кивком указал на инопланетянина, мол, делай, что говорят, последовал к краю. Следом за нами тяжелой белой тенью двинулся и ближайший краб, тихо переступая по бетонным сотам и замерев в 10 шагах сбоку от меня. Оттуда открывался чудесный вид, неширокая и серая полоса дикого галечного пляжа разделяла пространство надвое, справа шумящее волнами море, тянущееся вдаль до утопающего в голубой дымке горизонта, слева же скалы и лес из чего-то похожего на пальмы или древовидные папоротники. И над кромкой прибоя вместо чаек с пронзительными криками кружились странные бело-серые крылатые создания, напоминающие птеродактилей. Если это такая голографическая картинка, то выглядела она настолько реалистичной, что казалось, можно спуститься и прогуляться по пляжу, дотронуться до скал и попинать ногой волны. Когда же на перила неподалеку от нас с противным карканьем и скрежетом когтей по металлу и стеклу села одна из крылатых тварей, и к твари быстро подлетел один из белых дисков, начав прогонять ту противным ультразвуком и частыми вспышками, я осознал, что все происходит по-настоящему. Это действительно другой мир, не тот, что внизу, с пустыней. Аж голова пошла кругом. «Система!» — протянул тем временем гуманоид, небрежно проведя кистью руки, и диск, показывавший мне ролик, резво подлетел к своему хозяину и завис на месте. А над ним загорелась новая голограмма, на которой я узнал караулку. Я словно бы наблюдал за происходящим с высоты птичьего полета, а там начал проигрываться тот злополучный бой. Вот Огр с косами не смог метнуть гранату, а я перебросил через забор. Вот я бросился на тварь в штыковую атаку. В общем, вел неравный бой. Вскоре видео кончилось, оставив меня в недолгой тишине. А гуманоид лишь с любопытством наблюдал, несколько раз моргнув своими перепонками. Я опустил взор под ноги, глядя, как на идеально ровную дорожку падает светлый блик света от чужого солнца, проходящего через кристалл с инопланетными рыцарями. А затем поднял глаза и несколько раз пробежался по черному кругу, словно по монитору камер видеонаблюдения. «А что случилось со сменой? Там было трое, они не успели вернуться, когда напали монстры». — спросил я, направив взор на гуманоида. — Тебя волнуют твои солдаты? — неспешно ответил вопросом на вопрос зеленый человечек. — А вас бы не волновали ваши на моем месте? — Ты все меньше кажешься дикарем. — Это хорошо, — проговорил гуманоид и снова взмахнул рукой. — Система, покажи. Голограмма тут же засветилась, показав троицу бойцов, бегущую, сломя голову, в сторону ближайшего леса. Один даже упал, но ему помогли подняться, и все вместе они продолжили путь. А я облегченно выдохнул, не отрывая взгляда от записи. Хорошо, что живы. Камера сместилась, и на ней стало видно, как уже после того, как башня исчезла вместе со мной, из караулки вышел солдат и что-то долго закричал. Он обошел по кругу смятый Урал, подсвечивая его фонариком, а затем бросился обратно в помещение, не тронутое чужим оружием, хотя верхняя кромка забора все еще медленно остывала, раскаленная до красна. А часть колючей проволоки просто-напросто испарилась. Тем временем зеленый гуманоид неспешно моргнул прозрачными веками, вальяжно повернулся ко мне, прищурился и заговорил. Он заговорил не со мной, а со своим огром. «Гриня, ты хотел себе помощника для несложных задач. Говорил, что устал от синтетов. Я нашел тебе помощника, и он тебе понравится. Объясни ему, что к чему». «Босс», — немного ошарашенно проговорил Огр с иракезом, переводя взгляд то на меня, то на зеленого гуманоида. Он даже приоткрыл рот, словно хотел возразить, но затем медленно кивнул и тихо проронил. «Да, босс». «Помощник?» — переспросил я, уже предчувствуя нехорошее. И в этот момент Гриня очень громко выкрикнул. «Знаешь, почему меня, когда служил в войсках главенства, Тарнис называли десантно-штурмовым демоном? Сейчас покажу!» Я только успел что повернуть голову в сторону великана и прикрыть лицо руками, как этот громила, промчавшись мимо отпрянувшего от него робота-краба, налетел на меня с грацией бешеного носорога. «Блин!» — только успел я выкрикнуть, когда серая туша вдавила меня в перила. Стекло не выдержало натиска и со звоном лопнуло, брызнув вниз фонтаном искрящихся на солнце острых осколков. Вместе с ними полетел и я. В ушах засвистел встречный поток холодного воздуха. Он рвал на мне одежду, пытался выжать досуха, как свежие фрукты, мои глаза и мешал дышать. И впереди километр падения. «А-ха-ха-ха!» Слышался совсем рядом смех падающего вместе со мной огра. А впереди — море и скалы. и они приближались. Сердце билось на грани разрыва мышцы, адреналин бил фонтаном, как газировка из взбаламученной бутылки. И уже видно, куда придется удар моей тушки, в темные волны, совсем рядом с берегом. А затем меня схватили и прижали к себе, до боли сдавив ребра. И буквально за полсотни метров до воды свободное падение замедлилось, словно раскрылся парашют. Но удар все равно был жестоким, из легких разом выбило воздух. По ушам хлопнул перепад давления, а сам я, выпущенный из схватки, ушел с головой в соленую воду, теряясь где верх, где низ. Вокруг лишь пузыри воздуха, бесконечная синева и боль. Казалось, это продолжалось бесконечно. Я барахтался, пытаясь всплыть, но от удара плохо соображал, куда двигаться. А потом внезапно оказался над водой. Шумный вдох был слаще жизни, словно я заново родился, и этот вдох — мой самый первый. Когда же сознание прояснилось, оказалось, что берег совсем рядом, и через несколько грибков я коснулся ногами каменистого дна. А еще увидел, что рядом из воды поднимается что-то серое и большое. Не сразу понял, что это огр, а он подхватил меня за шиворот, как щенка, приподнял и швырнул в сторону берега. Не докинул, но я все равно больно ударился коленями о камни. А следом меня сбила накатившая волна. Когда отхлынула, то еле встал на четвереньки и выполз на сухое, где и лег, тяжело дыша. Рядом с хрустом гальки на колено опустился великан, а его броня сменила цвет с черной на серую в яблоках под стать этой же гальке. «Выбирай», — хрипло проговорил великан. «Я оставляю тебя прямо здесь и живи как хочешь, без дома, без документов, без системы, без прошлого и будущего. Или ты идешь со мной обратно в цитадель и станешь гражданином цитадели. Но если пойдешь, не жалуйся, что трудно и сложно. А там посмотрим, сможешь ли ты пригодиться». Я откашлялся и перевернулся на спину, глядя в небо, которое загораживали морда огра и башня, уходящая в облака тонкой шпилькой. «Хороший же выбор — либо сдохнуть на скалах, либо стать пушечным мясом!» — проронил я, прекрасно понимая, что выбора-то и нет. Громила прижал меня локтем к камням, наклонился к самому моему лицу и зло прорычал. «Мы не какие-то вольные наемники, не оскорбляй сравнением. Мы личная гвардия семьи Бусюсю, а кем будешь ты, зависит только от тебя». «Зачем я вам? Я же ничего не знаю». «Научишься. А если покажешь себя хорошо, у тебя будет шанс вернуться». «Как?» — спросил я сквозь усталое безразличие, пришедшее на смену отхлынувшему адреналину. «Ух!» На ноги упала морская волна, норовя утащить за собой, но не сумев. Она откатилась назад с недовольным протяжным «шшшш». «Заслужишь, будешь иметь право на возвращение», — басовито протянул Гриня. «Я должен вам верить?» «У тебя есть выбор. Ты либо веришь и соглашаешься, либо остаешься здесь, на камушках». Я выдохнул и снова сплюнул соленую воду. И скосился на огромного крылатого ящера, приземлившегося неподалеку на жалобно хрустнувшую гальку. А теперь он важно, то одним глазом, то другим, совсем как большая ворона, поглядывал на нас. Морской ветер мягко приглаживал короткую и жесткую серую шерсть, а большой желто-оранжевый гребень был настолько тонким, что просвечивал, как пластик на ярком солнце. И, казалось, птеродактиль ждал, когда я останусь один, чтобы попробовать мою тушку на вкус. Я беззвучно выругался, потому как выбора действительно немного. «Я с вами. Тогда вставай. Где вход в цитадель, ты знаешь. И чтоб знал, босса зовут Бусюсю, младший. Я Гриня, остальные — Нель и Карсик. Пока ты сдашь экзамены, система будет переводить для тебя только нас троих и босса. И еще, Нель, тоже недавно. Если пройдешь экзамены, будете тренироваться в паре». «Экзамены?» — Огар громко рассмеялся. «А ты думаешь, на этом все? Тебя еще надо протестировать. Каждый дурак может сказать «да». А пользу надо еще доказать, так что постарайся». Громила стукнул кулаком по хрустнувшей гальке и встал. «Еще вопросы есть?» «Откуда ваш переводчик знает мой язык, если мой мир запретный?» «Твой мир — заповедник, но это не значит, что его не изучают. Все ваши языки есть в общей базе». «Но как я слышу перевод? Вы вживили мне датчик?» — спросил я, а Гриня запрокинул лицо вверх и громко захохотал, словно безумный тролль Грендель из скандинавских легенд и сказок. «Дикарь!» — выдавил Громила из себя, когда перестал смеяться. «Система цитадели отслеживает твое местоположение. Ты теперь привязан к ней. И она же считывает импульсы с твоего слухового нерва, переводя на лету чужую речь и вкладывая импульсы обратно». Я вздохнул и неспешно поднялся. После удара об воду все тело болело и ныло. А что до дикаря, то пусть пока считают дикарем. Как в той поговорке, хоть горшком зовите, только в печь не ставьте. Так будет проще удивить. Внезапно Гриня протянул руку и сдавил мое горло всего двумя пальцами. Но этого оказалось достаточно, чтобы я потерял возможность дышать. Я машинально вцепился ему в руку, повиснув на запястье, но с таким же успехом, с каким мог бы пошевелить железную балку. То есть с никаким. «На всякий случай запомни, босс — внук главы семьи», — прорычал Громила прямо мне в лицо. «Так что повежливее с ним, иначе слова с извинениями будешь приносить с трубкой от баллона со сжатым воздухом, которую тебе вставят в горло с внутренней стороны. Все те несколько минут, пока не кончится кислород в крови, ясно? А потом тебя скормят морским тварям. Никто тебя искать не станет. И еще...» Гриня замолчал, вздохнул и продолжил. «Не груби, Нель. Она ж девушка». Громил разжал пальцы, отчего я чуть не упал на колени, но удержался. А затем через силы улыбнулся, вспомнив огровскую златовласку с розовыми колечками. «Ведь это, так сказать, девушка, при желании сама с легкостью выдавит мне позвоночник голыми руками, как пасту из тюбика. И думается про не обижать, это какой-то особый огровский юмор». «Ладно, пошли, дикарь», — прорычал Гриня, направившись к темнеющему входу в башню. Я сжал губы, глянул в небо и двинулся следом. А за спиной, недовольная тем, что жертва уходит, зашумело чужое море. «Ничего, пусть перебьется. Я еще поживу». Интермедия о том, что еще не случилось. «Расскажи, что это за мир? Что семья Бусюсю здесь забыла? Здесь же только скалы и море», произнес я, глядя на теряющийся в туманной дымке горизонт, где рождались свободные морские волны. «Я лучше покажу. Я же обещала показать. Пойдем». Задорно выкрикнула моя спутница, и тонкие девичьи пальцы ухватили меня за запястье и потянули за собой вдоль шумного, пахнущего йодом и солью прибоя. Под ногами захрустела галька, а легкий теплый ветер обдувал лицо, отчего дышалось легко и приятно. За спиной осталась величавая башня. А спустя полчаса мы обогнули скалу, которую на протяжении сотен миллионов лет неустанно штурмовало упрямое море, облизывая камень, словно большой и вкусный леденец, и терпеливо отгрызая от суши по кусочку, по крупинке, и эти кусочки со временем превращались в ту самую гальку, среди которой копошились едва заметные пляжные крабы и трилобиты. «Вот!» — прокричала моя спутница. Она с изящной легкостью и почти невесомой грациозностью запрыгнула на большой камень и развела в стороны руки, словно птица крылья. и ветер сразу стал трепать короткое белое платьице и каштановые волосы. А взору открылся портовый городок, над которым беззвучно летали, поблескивая разноцветными маячками, небольшие ярко раскрашенные грузовички, а у причала медленно и неохотно покачивался самый обычный корабль. Разве что по его железному борту ползали многочисленные роботы-чистильщики, перебирая лапками по вертикальной поверхности и прикладываясь круглыми щетками. Грузовички то и дело садились на палубу, и тогда из больших сетей на них сыпалась пойманная тралами морская живность. И моллюсков, похожих на спрятанных в улиточные домики кальмаров, и закованных в панцирь или блестящую сталью чешую рыб, и скоростных креветок, обтекаемых, как крохотные хитиновые снаряды. Из моря на это изобилие с завистью поглядывали большие ящеры с гибкими трехметровыми шеями, покачиваясь на высокой волне, словно лебеди в пруду. Порой из борта что-то падало в воду, тогда ящеры наперегонки кидались за халявной небесно-корабельной манной, как те же лебеди на хлеб. А рыбацкий городок неспешно жил дальше. Ему не было дела ни до нас, ни до ящеров.